Франгейт безошибочно видел, что существо работает увлеченно, но не мог различить движений, а также предметов, с помощью которых орудовало это создание. «Крыса, что ли?» – нетерпеливо сказал он, трогая ногой упавшего кувырком вершкового старика. «Не крыса, но доктор растений», – гневно завизжало создание. «Вы совершенно меня расстроили, и я пролил свой хлорофилл. Желаю вам наступить на землю». Он скрылся, а Франгейт стал щупать траву на том месте, где стоял карликовый доктор, но комары, жутко напав стаи, нестерпимо изжалили его, и он выпрямился. «Будет дело», — сказал Франгейт, весь дрожа, как в те минуты, когда в лесу его удочки водила большая рыба. Вновь поспешил он к тысячелетней иве, прикрыв глаза чудным стеклом и прислонясь к стволу, замер. Прошло очень немного времени, как услышал он ровный плеск весел. Глухо шумя песком, наотмель выползла, переваливаясь лодка. Начала светиться вода и стала прозрачной, как будто вся глубина ее слилась с воздухом. Тогда увидел он странную форму большой мели, которую представлял ранее треугольником. Она имела вид виноградного листа с отвесным обрывом на глубине. По обрыву всплывали и опускались черные палки рыб. Меж тем сидевшие в лодке встали, вооруженные с головы до ног, вышли гуськом. «Наконец-то», — сказал первый с суровым и неприятным лицом, «черный клад у острого камня дался нам в руки». Но красный блеск выстрела мгновенно опрокинул его. Выстрел был из кустов, и двое живых, прячась за лодкой, открыли встречный огонь. «Биль опередил нас», — сказал шепотом, умирая второй с лодки, и, тихо повернув ее, третий живой скрылся за поворотом реки. Сказать, что Франгейт слышал выстрелы, было нельзя, но он переживал их. Еще светлее стало на берегу, и как нарисованные на прозрачном озаренном стекле выделились тончайшим узором все стволы, ветки и листья. Сквозь них до самого горного ската можно было бы читать справочный петит зурбаганского ежемесячного глашатая. По обширному плато ивовой заросли мерцали и плыли клады. Бочки среди костей, слопнувшими в земле обручами, открывали тусклое золото. Малые и большие бочонки, набитые драгоценностями, спали между корней, и жуки точили их дерево. Среди этих гробниц какой-нибудь истлевший холщовый узел или горшок с окисленным серебром жадно таились на глубине 12 футов. В то время как целая лодка, увязанная и обитая кожами, тащила драгоценную утварь времен Колумба. Меж тем, не было теперь места на реке и на берегу, где встретил бы взгляд пространства, свободное от тел человеческих. Даже у ног Франгейта дремали с карандашами в зубах пуделеобразные поэты, и сладкие стоны их взывали к ускользающей вечности. В кустах возлежали лентяи, почесывая грязную шею и мечтая женить бесприданным. Их собаки неодобрительно спали задом к небритым физиономиям. Усидчивые рыболовы, скорчившись, как калмык на седле, гипнотически проникали взглядом к таинственному волнению поплавка, а внизу на глубине приманки прожорливые, посиделые в боях рыбы, осторожно откусывали ту половину червяка, где не колол их рыло крючок. Пьяница с бутылкой в руках, растроганно обращаясь к каждому дереву с торжественной, но маловразумительной речью, шатались, выискивая укромное место, и, сев циркулем, приступали к священнодействию, потирая руки. Среди этой толпы, полной одинокого смеха, возгласов, звучащих рассеянно или со скорбью, далеких, настораживающих зовов, появились черные лодки пиратов. Они гребли, налегая на весла, и у ног их бились связанные женщины. Наконец появились люди, не достигшие цели. Они двигались под водой против течения, с взглядом, направленным в глубокую ясную даль. Франгейт не ошибся, разглядывая их сильным сердцебиением. Сначала было их не так много, не более 10 сильных, но усталых фигур, затем вся тень, подобная туче, стелющаяся над водой, рассеялась, зашумев вокруг него неудержимой толпой и бесчисленным блеском упорных взглядов, направленных к невидимому препятствию.